Город детства. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Город детства» и я, ее ведущая Светлана Тетерина. В гостях у нас сегодня Наталья Пальчик, психолог, руководитель кризисного центра «Верба». Здравствуй, Наташа! Здравствуйте! Очень приятно тебя видеть. И поговорим мы сегодня о насилии в семье, о насилии над женщинами и детьми. Ну, в первую очередь, наверное, хотелось бы озвучить статистику. Она есть у тебя? Или я зачитаю? Ну, есть статистика по насилию над женщинами. Она, правда, достаточно уже такая возрастная статистика. Ее проводили общественные организации, поскольку у нас нет такого закона напрямую определяющего насилие в семье. Поэтому статистика, например, там у УВД-шная не ведется как таковая. То есть есть статистика, ее проводила МГУ в 2002 году, что каждая пятая женщина в России живет в ситуации насилия. А я вот читаю, что за 2013 год от преступных посягательств погибли 5100 женщин, и 11300 получили тяжелый, тяжкий вред здоровью. И по официальной статистике 2013 года 46 тысяч несовершеннолетних стали жертвами насильственных преступлений. Около 2000 погибли, и 3600 человек получили телесные повреждения. Ну да, вот цифры это такие, а вот в общем-то, они откуда берутся, эти цифры, если государство никак не считает? Нет, ну здесь у нас не по насилию в семье же конкретно считается. То есть, например, погибла женщина от преступных посягательств, а со стороны кого? То есть это в семейных обстоятельствах было сделано? Или же она шла на улице, например, кто-то на нее напал. Вот в этом сложность этого явления, например, насилия в семье, помимо всех остальных причин, что она скрытая, никто не хочет ссоры из избы выносить и много других причин, в том числе и обосновывать и каким-то образом доказывать, ну, необходимость скорейших действий сложно, потому что именно такой вот нет статистики государственной именно. Если ты спросишь, например, там в учреждениях соцзащиты в министерстве, например, они скажут, да нет такой проблемы, к нам никто не обращается вообще. Какая прелесть. Нету, у них статистики такой нету, например. Зато если ты поговоришь, например, со следователями или с участковыми инспекторами, говорят, каждая вторая семья – это ситуация насилия в семье. Отлично. Пьет и бьет. Каждый. Буквально 10 марта некто по фамилии Астахов и по имени Павел читал доклад на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И один из пунктов доклада назывался «О мнимом насилии в семье». И вот господин Астахов сказал, что у нас вообще все в порядке, насилия в семье нет. И нечего вообще дразнить гусей. 0,03%, сказал он. Все хорошо у нас. Ну, клево. Да. В его семье. Может, он какой-то другой стороне живет? Ну, нет, к сожалению. То есть, ну, мы можем взять свою статистику. У нас же профильная организация, то есть кризисный центр для женщин, подверженных насилию. Те, которые обращаются к нам, ну, за редким исключением, все равно это все связано с ситуацией конфликта в семье, ситуацией насилия в семье. Но в среднем у нас стабильно, как ни крути, 60-80 обращений есть. В какой период? За какой? За месяц. За месяц? 60-80 обращений. Там, конечно, они там повторно, кто-то там узнает про консультации специалистов, записывается, повторно звонит, но тем не менее, то есть это люди именно с этой спецификой. Это не просто там они, ну, я не знаю, о любви поболтать. Жесть. А сколько у нас в Красноярске кризисных центров? Ну, что это такое кризисный центр? Ну, вот таких, а куда вообще может женщина обратиться? Нет, в такой ну, ситуации? У нас... Я пытаюсь посчитать, сколько в месяц может быть таких обращений, в принципе. Ой, ну, поскольку у нас, говорю же, мы уже там сколько, 13 лет существуем, и поэтому уже сарафанное радио срабатывает, и люди звонят уже на сайте, нас находят в интернете, там, забиваешь кризис в семье или там насилие в семье Красноярск. И мы сразу всплываем в интернете. Поэтому говорить о том, что, ну, как бы вот статистика какая-то есть. Ну, то есть в учреждении соцзащиты, например, такой статистики нет, потому что, ну, редко кому в голову придет обратиться за помощью в учреждение соцзащиты. А если мы говорим о, например, общественных организациях там, да, то есть, ну, вот есть наша общественная организация, кризисный центр, есть в организации общаги, есть кризисное отделение, куда можно прийти ногами, и полиция часто пользуется этим, этой возможностью. Есть, иногда приходят в религиозные организации, есть такие, ну, квартирные, так скажем, убежища, куда можно женщине убежать в кризисной ситуации. То есть вот такое сарафанное радио срабатывает, и, ну, женщина ищет варианты. То есть, как правило, у нас вот есть такая страничка перед носом висящая, куда мы в случае чего направляем, если ей надо именно убежище. Если ей нужна помощь специалиста, там, психолога или юриста, это мы, конечно, можем предоставить в полном объеме. Там хороший у нас давно работающий специалист, и мы понимаем, с чем работать, как работать. Но в случае, если ей прямо сейчас она ушла из дома, в чем была, то здесь, конечно, сложности есть. Хотя, в принципе, у нас есть социальное учреждение «Родник» на Шевченко. И, ну, ночью к ним не отправишь, но днем можно. То есть мы пишем ходатайство. Отлаженная такая у нас уже с ними система. Им этого достаточно для того, чтобы ее туда принять по так называемой срочной услуге. И там она что делает? Временно проживает. То есть там, в принципе, есть услуга временного проживания. То есть это комнаты в социальной гостинице. Она там может с ребенками находиться какое-то время для того, чтобы, ну, решить свою ситуацию. То есть если в случае, если это насилие и острое состояние сейчас, то есть ей надо принять какие-то решения для себя, будет она оставаться с ним, не будет, и подает ли она заявление в полицию или не подает, обращается ли она за медицинской помощью, ну и так далее. На что жить, как жить, где жить? Вот эти все вопросы неизбежно всплывают, поскольку у нас все равно пока нет законодательства, по которому можно привлечь по факту насилия в семье. Тут прям толпятся вопросы. Давай про законодательство сейчас. Почему у нас нет такого законодательства? Ну, нет такой статьи закона, а такой нет. Насилие в семье. Я знаю, что такой законопроект в Думу предлагался не раз. Какие причины наши многоуважаемые депутаты озвучивают? Да я думаю, что их там много, начиная с политических и заканчивая, ну, просто убеждениями зачастую. Там большинство-то все-таки у нас мужского пола депутатов, и их убеждения могут не совпадать с... В смысле, ты считаешь, что наши депутаты за насилие в семье? Ну, как ни крути, но мы сталкиваемся постоянно с этими стереотипами, связанными с насилием в семье, что муж и жена одна сатана, это семейное дело, не надо вмешиваться. О том, что бьет, значит, любит, очень распространено не только у мужчин, но и у женщин. Представление, как это там, цитата была в каком-то фильме, что тебя не бьет, ну, не любит, значит. Ну, то есть вот такие еще с патриархальных времен идущие представления, они еще не скоро в нашем сознании. Хотя двигается, конечно, все потихоньку двигается. Уже даже за те вот там 15-17 лет, сколько мы работаем, уже видно динамику. Уже женщины не готовы столько терпеть, уже быстрее они принимают решения, уже они более самостоятельны. Ну, с точки зрения экономической, даже куда-то там устроиться лишний раз, она скорее примет решение, например, там уходить, там спасать себя и детей, понимая, что обрекает себя на то, что там надо искать работу, вкалывать там на трех работах. Он остается с квартирой совсем, а ты убегаешь и ищешь себе вариантов, как прокормить семью в одного. Ну, это очень много сдерживающих факторов, которые заставляют женщину очень долго терпеть и думать, потому что, ну, начиная с того, что выходим мы замуж все-таки за красивых и добрых, любящих, там еще не знаю каких. По-разному случается, не обобщала бы. Как правило, все-таки, как правило. То есть он не с первого же момента, дверь закрывая в квартиру, начинает так себя вести. То есть это, ну, какое-то время для этого требуется, чтобы он... Ну и плюс, помимо того, что он имеет проблему власти и контроля, он, как правило, все-таки кормилец в семье, там, может быть, неплохой отец и обладает еще какими-то положительными качествами, за что его готова жена там любить, уважать и терпеть, так скажем, такое поведение. И женщинам требуется, ну вот по нашим наблюдениям, это, наверное, от года где-то до 5 лет может длиться этот промежуток, когда она, ну, как бы склонна думать, что какие-то внешние обстоятельства виноваты, что что-то там начальство у него, работа нервная, еще что-то, и он исправится, и все будет хорошо. И по первости, конечно, он испытывает чувство вины, и там есть такая волна насилия, уже изученная психологами, когда у человека есть проблема власти и контроля, в агрессоре же, ну, причина, почему происходит насилие. Чтобы не говорили, что он там провоцирует или что-то еще, все равно кто-то может просто уйти и развестись, я не знаю, что-то еще, а кто-то применяет насилие. Поэтому, когда есть такая закономерность, то есть первое время чувство вины он испытывает после того, как совершил там насилие физическое или психологическое, или там сексуальное, или экономическое. И дальше ну, вот, чувство вины его гложет, и стадия примирения, так называемая. Кто-то шубы покупает, кто-то трезвым 3 дня приходит, у всех там по-разному оно проявляется, чувство вины. Но потом оно уменьшается, уменьшается этот промежуток, и потом уже, в общем, нет этих угрызений, уже можно. Она говорит, я, женщина, приходя к нам на консультацию, зачастую ему говорит, например, что я могу по тому, как он ключ вставляет в замочную скважину, понять, буду я сегодня бита или нет. Боже, можно, какой страх панический. Есть смысл, да, что-то там вообще его трогать. Или надо быстренько куда-то уже под предлогом за хлебом слинять. Даша, а у вас есть же представление о том, какое количество женщин вот терпит? Если приходят, ну, грубо, 60 в месяц, то терпят примерно какое количество? Ну, мне кажется, вот эта статистика, мы когда даже со студентами проводим какие-то акции и говорим, что давайте, вот вы подумайте, просто если в вашем опыте ситуация с насилием в вашей родительской семье, там, друзей, знакомых, и все равно через 2-3 колена эта ситуация всплывает. То есть если не у меня, так там у друзей или подруг, если не у подруги, то у подруги подруги или у сестры подруги. То есть это достаточно распространенные. Можем говорить о каждой второй или каждой третьей? Ну, и второй, может быть, не второй, но там действительно четвертая, пятая женщина, она, мне кажется, близка к истине на самом-то деле. Просто ну, далеко не все осознают, что это не норма вообще отношений. Если мы приедем в деревню, так там же ж вообще выпил, побил. Ну, по деревне, с тобой, по огороду гоняется. Патриархальная семья, конечно. В ней ничего нет плохого в патриархальной семье. Если мы с тобой договоримся, что мы живем вот так, и нас это обоих устраивает, и там нет каких-то, ну, я не знаю, грубых вот проявлений насилия, да? То есть мы договорились, что я сижу дома, например, там воспитываю 3 там детей, вспахиваю огород и пеку хлеб. Значит, а ты добываешь еду, приходишь, значит, и там, как ты сказал, так и будет. Если мы так договорились, никакой проблемы нет. Даже если там садомазохистские отношения. Проблемы в этом нет. А если меня никто не спрашивает, и я должна по тому, как ты ключ вставляешь в замочную скважину, догадываться, что меня сегодня ждет, вот это ситуация с насилием в семье. И это не есть норма отношений, то, с чем мы вот пытаемся бороться в своей организации. Можно даже поподробнее про проблему власти и контроля? Я как-то впервые слышу такой термин. Это что такое? Ну, проблема власти и контроля, это как бы все психологи говорят о том, кто как бы с этой ситуацией сталкивается, с насилием, что причиной насилия в семье является, ну, многие говорят, что муж и жена одна сатана, она его провоцирует, там еще что-то, но мы часто даже вот с мужчинами, когда разговариваем, мы говорим, ну что вы, даже вот ходите вечером, например, говорят там про изнасилование часто, да, что сама виновата, там шла вечером, пьяненькая или накрашенная в короткой юбке, значит, там где-то по окраине города. Вот сама, значит, себе там на свою голову приключений нашла. Но мы, когда мужчин спрашиваем, говорим, вы что, не ходите по этим улицам вечером и не видите, может быть, там иногда пьяненьких девочек, значит, в коротеньких юбочках, значит, которые шли, значит, вечером одна денешенька и, значит, мимо вас. Ну, ходим, говорят они. Мы говорим, ну что вы, сколько женщин вы уже изнасиловали? Они впадают в ступор, говорят, никого не изнасиловали. Говорю, ну почему-то у вас вызывает, они говорят, ну у меня вызывает, ну или отвращение, или сожаление, или там, я не знаю, какое-то еще чувство. Вот эта девочка, значит, или где женщина, идущая там вечером по темной улице, значит, по каким-то причинам одна, значит, и вроде бы на лбу у нее написано «хочу быть изнасилована», как многие считают. Но почему-то у него не возникает сразу это трактование, что надо срочно идти и кидаться на нее. А у кого-то возникает. То есть проблема-то в ком? В том, у кого это читается однозначно, этот стимул. Соответственно, также и с домашним насилием. То есть у кого есть проблема власти и контроля, то есть у него должно быть все, ну, как бы тоталитарно, или как это слово подобрать, то есть ровно так, как он себе это представляет. Вот картина мира должна быть устроена, в частности, в семье. То есть жена – это собственность, дети – это собственность, квартира, кот и так далее – это все как бы мое. Вот это как бы продолжение меня. И если они там что-то как-то ведут себя не так, как я себе представляю, не хватает ресурса для того, чтобы это обсуждать и как-то выстраивать, выходит на первый план самое простое, что приходит в голову, это установить власть и контроль. Каким образом? Ну, либо психологическое насилие, это ты плохая жена, ты никчемная мать, да, на кого ты посмотри, твоя задница, значит, там, хуже, чем у еще четырех там, твоих соседок, ну и так далее. И у нас там женщины приходили с очень высоким, вроде бы, социальным положением, они сотрудники там крупных организаций, что-то еще там, да, но при этом дома могут терпеть вот такое вот отношение к себе, и это накладывает, конечно, страшное, ну, как бы, заставляет женщину жить вот в таком стрессе постоянно. Ну, это же все равно тоже ведь определенный типаж и такое сценарное внутреннее решение, скорее всего, из родительской семьи. Ну, такая самой женщины или мужчины? Да, самой женщины. Оно, конечно, бывает обоюдным, конечно же. Как бы женщина, мы почему и говорим, что это проблема такая, передающаяся по наследству, потому что девочки, выросшие в ситуации насилия в семье, то, по той же статистике, там, в 90% случаев, находят себе почему-то на 5 раз выходят замуж, и пятый раз она себе находит либо алкаша, либо алкоголика, либо вот склонного к насилию и так далее. То есть, конечно же, да. То есть, а что она видит-то? Какую картину мира? Что отец может избивать мать на глазах у детей. То есть, она детей, может быть, и не трогает, но мать вся синяя, значит, от побоев, и которая вздрагивает при каждом шорохе. И, ну, ее мнение ни во что не ставится и так далее. То есть вот такую картину мира она себе видит. И этот мальчик, например, выросший в такой семье, он будет говорить, что да я никогда свою жену в жизни не трону, значит, детей своих никогда пальцем не ударю. Но почему-то в 30 лет он оказывается в ситуации, когда вот он первое, что ему приходит в голову в случае, когда ситуация выходит из-под контроля, он применяет насилие. И потом сидит и думает, как это так вообще получилось? Я же себе зарок давал. Ну, а потому что вот эти сценарии жизненные, они же с молоком передаются. Их, чтобы их переработать и переварить там, в подростковом возрасте или там, в более позднем студенчестве, например, увидеть картину мира, что она может быть по-другому, это нужны серьезные усилия для этого. Как, ну, и со многими другими вещами, которые там, травматические переживания нашей жизни требует очень много работы над собой, так скажем. Далеко не все это понимают, что вообще в принципе что-то надо менять, и готовы эти усилия прилагать. Согласна с тобой абсолютно. Вот. Ну, так как у нас в ментальности все-таки психологам заложено такое крайне скептическое, мягко скажем, отношение, то, видимо, еще очень долго мы будем эти патриархальные сценарии переживать сами с собой. Ну да, хотя в принципе помимо психологов помогает как бы что-то переварить в себе и посмотреть, что что-то может быть по-другому. Это в принципе общественное мнение, так называемое, да. То есть если в обществе, ну как бы говорится о том, что это не есть норма, что это, ну, нарушение вообще прав человеческих и вообще, ну многие там приводят и Библию и какие-то там толкования, значит. Массу оправданий разнообразных. Да, убоится жена мужа своего, хотя сами сотрудники церкви, или не сотрудники, наверное, как это? Служители церкви, да. Люди верующие глубоко, они говорят, что ну как можно так трактовать-то? Вот так вот прямолинейно и грубо, и в свою пользу, так скажем, философские истины. То есть убоится, имеется в виду, уважает, ставит его мнение как бы во главе и так далее, и так далее. То есть это философия, а не прямое причинно-следственное действие, что он должен взять палку и гонять чтобы ее по дому. Боялась. Да, чтобы она боялась. То есть он должен как бы так себя вести, чтобы она уважала и ценила твою, ну, как бы, роль в ее жизни настолько, чтобы ты был настолько значим для нее, а не с помощью насилия. Наташа, а есть какие-нибудь типичные портреты женщины, которая к вам обращается по поводу насилия? Ну, есть, я думаю, что, наверное, можно это такой портрет нарисовать. То есть эта женщина, как правило, это женщина старше 35 лет. Редко, когда это совсем молодежь, как правило, это 35-45. Как правило, это женщина с детьми. Как правило, она уже настолько загнана в угол и с низкой самооценкой, с неуверенностью настолько в жизни, и она же много что уже себе переваривала, пыталась оправдать, и ей же все время говорилось о том, что ты сама виновата, и вот ты там, значит, какие-то предлоги же всегда находятся, там вот, не знаю, там, не там поставленные тапочки, недосоленый борщ является там, например, основанием, чтобы ее избили так, что у нее ребра переломаны. Ну, то есть, эти поводы все, ты плохая хозяйка, плохая мать, ты никчемная женщина в постели, ты никто и так далее. Она же, когда тебе каждый день говорят, что ты свинья, ты же захрюкаешь, известный факт. Поэтому и она начинает думать, что да, действительно, что-то там. И вот это все самоуничижение доведено, как правило, уже до достаточно такой, ну, страшной, я бы даже сказала, стадии, что ли, когда женщина уже, ну, не видит просто как вот выхода и не верит в свои силы, не верит в то, что вообще что-то может она из себя представлять. И доходит до какой-то последней точки. Для кого-то это когда насилие совершается уже в отношении детей, да, то есть она, ну, в отношении себя готова терпеть там ради чего-то, да, то, что он там, ну, кормилец семьи, может быть, отец неплохой или еще что-то. Но когда это в отношении детей, например, происходит, то вдруг у нее там в голове складывается пазл, она понимает, что ну все, уже это предел. Ради экономического там какого-то стабильности или там квартиры или чего-то еще, но нет смысла этого терпеть. Там, ребенок, просыпающийся по ночам и писающийся от того, что там что-то папа проснулся, значит, и пошел покурить. Это, ну, не норма. Она в какой-то момент начинает это понимать. Для кого-то это является, не является точкой невозврата. И еще больше чего-то. Для кого-то там попадание в реанимацию неоднократное, когда ей врач очередной раз, вытащив ее. Боже мой, и так бывает? И так бывает, да, господи, там бывает. Миллионы всего. Говорит, что если ты еще раз когда вот так вот приедешь, ты больше не приезжай уже. Ты сразу уже заказывай себе там памятник, все. Уже смысл. Зачем к нам мотаться-то каждый раз? Был какой-то случай, который больше всего тебя потряс? Ой, да даже что-то я не знаю. У меня в большей степени, конечно, меня, наверное, не сам случай вот как бы вот этого насилия потрясает. Мы в начале, конечно, нашего творческого пути общественной организации, когда сталкивались как бы с насилием над детьми, когда, ну, там, близкие, казалось бы, люди, которые в первую очередь должны его защищать и оберегать его жизнь, там, тушат окурки об него или избивают каким-то образом так, что ребенок там с переломанными руками и ногами попадает в больницу. Ну, или женщина, которая, видно, что ее там привязывали, избивали там через подушку, чтобы не оставалось синяков и так далее. Такие, ну, зверские вещи. Даже не это в большей степени, конечно. А вот именно вот эта сложность, как перенастроить сознание этой самой женщины. То есть она настолько сломлена, и нужна такая вот качественная реабилитационная работа, чтобы она больше на эти грабли не наступала. Чтобы вот она только отойдет маленько и становится полегче. Она становится как-то более или менее вокруг себя оглядиться, успокоиться, что ли, так скажем. И здесь вот, по идее, надо дальше идти и работать, ну, как бы вот со своей, да, самооценкой, со своими какими-то представлениями о жизни, чтобы больше, ну, не находить таких мужей ты себе, не допускать такой возможности, что в отношении нее такое возможно. Многие, ну, как бы вот успокаиваются и боятся дальше уже идти. Здесь вот как бы вот наше такое профессиональное отчаяние иногда наступает, что ну вот она до какой-то степени, ну, дошла стабильного более-менее состояния, оно хорошо, но по-хорошему надо бы дальше, чтобы она, ну вот, полностью выздоровела, так можем сказать, психологически. Ну, это реально? Конечно, реально. В принципе-то у нас много таких историй. Мы видим женщину, которая пришла к нам в одном состоянии, она там с некрашенной головой, ну, то есть даже вот внешне выглядит, ну, забитая, затюканная такая тетка, которая в жизни уже ничего не видит хорошего и вот сталкивается с ситуацией там насилия в семье вот такого физического и психологического и так далее. И вот в какой-то момент она поняла, что ну все, дальше уже там терять нечего, только помирать, и ушла. Значит, и для нее это был большой поступок, она с дочерью, ну, я вот рассказываю одну из историй там. Вот, и с дочерью она ушла, и, конечно, и там много что пришлось выдержать, там, ну, с точки зрения там просто бытовых даже вещей, где жить, как жить и так далее. Но мы потом видим, она к нам приходила с девочкой, мы с девочкой еще немножко работали тоже. И с девочкой она когда приходила, через, там, наверное, полгода, даже меньше прошло. Это вообще, и мы ее еле узнали. То есть это женщина, которая, она там, конечно, в отрыв пошла уже, там, может быть, чуть-чуть передоза даже, но это как бы вот нормально тоже такая стадия. То есть она шла в платье ярком красном, она вся такая шла с прической, с макияжем, вся такая довольная. Ну, то есть это другой человек совершенно. То есть ей настолько доставляло удовольствие заботиться о себе, что-то там себе накрутить такое на голове невероятное, что никогда раньше бы она себе такого даже не представила и так далее. Ну, то есть это возможно. То есть человек, переживая какие-то вещи, она, ну, как бы говорила тоже о том, что, ну, как это вообще вот в моей голове укладывалось, я не понимаю. Говорит, ну, я, конечно, в смысле, что понимаю, поработав, что это по маминой линии, там все шло и по бабушкиной, это все длинное колени этой истории. Но, тем не менее, на каком-то, вот на ней эту историю, по крайней мере, удалось прервать. Она говорит, я рада тому, что на мне это остановилось. То есть на ребенка, на дочь, это дальше уже не пойдет. То есть я уже поменяла свое поведение так, что она видит, у нее есть в ее опыте, как мать смогла с этим справиться, она смогла это пережить, переварить и отстоять себя, и у нее уже эта картинка есть другая. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Playstow. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. Детство. И снова в эфире «Город детства». Я ведущая Светлана Тетерина. В гостях у меня Наталья Пальчик, психолог, руководитель кризисного центра «Верба». И у меня, Наташа, такой очень простой, прагматичный вопрос. Вот люди, женщины, которые с детьми уходят от мужа в никуда, они где живут после этого, если у них нет, вот, ну, как бы, если квартиры остаются мужу. Государство как-то в этой ситуации помогает таким женщинам? Или как-то сомнительно мне очень. Ну, государство не помогает совсем, у кого негде жить-то, и это очень большой процент людей, у которых есть жилищные проблемы. Нет, ну просто на самом деле, действительно, пока вот у нас только обсуждается этот законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, он очень сложный, спорный, действительно, сам законопроект, как текст юридический, очень такой пока очень сырой, и в таком виде вряд ли его примут. Но, тем не менее, там основной посыл-то как раз был о том, чтобы ввести так называемый охранный ордер, позволяющий женщине, если она заявляет о ситуации насилия в семье, не самой убегать, а ей оставаться, например, с ребенком в квартире проживать, а человек, в отношении которого возбуждается дело, его из квартиры выдворяют и не дают ему права возвращаться, пока не будет, ну вот, закончено судебное решение, и пока не будет это дело доведено до конца и не вынесен, ну, там, оправдательный или обвинительный приговор. Поэтому, в принципе, ну, во многих странах есть такая история охраны ордера, только у нас сложности, конечно, всякие возникнут. Кто это будет исполнять? То есть, если у нас идет постоянно сейчас сокращение в рядах полиции, и эти участковые, которые участковая полиции на много тысяч населения, один участковый, конечно, он не справится с этими охранными ордерами, и функционал его немножко другой. И, ну, с точки зрения, ну, как сказать, даже технической, это слабо выполнимо как бы в таком виде у нас. Еще страна у нас большая, территориальная, по-всякому. Поэтому, наверное, не скоро мы к этому придем, но действительно, вот пока есть такая сложность. То есть женщина, звоня к нам на телефон, например, обращаясь или приходя там на консультацию, мы всегда сначала, конечно, ее пытаемся понять, какой ресурс у нее есть, в принципе. Как правило, все-таки, ну как бы не все так совсем уж безнадежно, находятся там родственники, там подруги, кто-то еще, кто может на время там приютить и пригреть, и накормить, и так далее. То есть какие-то ресурсы, как правило, все-таки у женщины есть. Может быть, там какие-то родственники с жильем или что-то еще. Когда совсем-совсем край, вот, ну, вот я уже говорила, да, пользуемся там и в родник направляем, или в какие-то другие партнерские организации. Вот. Но это временная мера, то есть это надо понимать, что она там, ну, дальше что? Ну, два месяца, там, ну, три, она там поживет где-то, например, да, там в роднике в том же, или в Березовке, или где-то еще. А дальше ей все равно надо решать вопрос. Ну, то есть там, конечно, целый букет. Почему очень сложно женщине это решение принять? Потому что она понимает, что столкнется вот с этой всей историей. Судебное разбирательство, она же может подать там, ну, часть собственности, там, квартира, как правило, там, купленная в браке, там, и так далее, так далее. То есть это все можно, ну, судебным порядком разрешать эти споры, там, отсуживать себе жилье и так далее, но тем не менее это все сложно. Чаще всего у нас мы имеем квартиру, картину, вернее, такую, что женщина, например, с двумя детьми, проживающая с мужем в хрущевке, маленькой квартире, там даже если двухкомнатная, то есть она вот уходя, например, пытается разделить имущество, там, квартиру. А делить там нечего. Как поделить эту двухкомнатную? То есть его посуду тоже не могут оставить совсем без кусочка жилья. Ну, то есть разделить так, чтобы она могла хотя бы однокомнатную купить, этих денег, конечно, не хватит. Поэтому вот. В этом сложность, конечно, есть. Но приходится вот женщине, да, самой это все на себя брать и решать. То есть кто как это решает. Кому-то родственники помогают, где-то она там сама устраивается на работу, где-то. Ну, там подключаем. Ну, поскольку мы общественная организация, мы же ничем не ограничены, поэтому мы в поиске ресурса, поэтому мы начинаем подключать разные организации. Там соцзащита, там, например, там с проживания, если нужно там временное, соцзащита, например, там какие-то меры поддержки, например, там тоже могут быть, там надо ей трудоустройство или что-то еще помогать. Ну, то есть начинаем искать где что, то есть какие-то есть, может быть, вакансии, где с проживанием бывает до сих пор еще такие случаются, где можно устроиться на работу, это, как правило, не очень привлекательная должность какая-то такая там. Ну. Боже мой, а у вас сколько сотрудников в вашем центре? Если у вас 60 женщин каждый месяц, и каждую надо как-то пристроить. Женщин вообще, может быть, и меньше, потому что там многие повторно звонят, уточняют, записываются на консультации или что-то еще. Нет, ну мы же не берем на себя функции, что мы ее жизнь должны обеспечить. То есть она для нас основная эта ценность, чтобы она пришла в ресурсное состояние, и мы убеждены, что женщина сама может эти все вопросы решать. Но только ее надо поддержать действительно и в ресурсное состояние привести. Для этого нужны и юрист ей расскажет, на что она может рассчитывать реально, если она там заводит уголовное дело, если она развод и оформление там собственности и так далее. Вот это все с юристом они обсудят, и она будет понимать вообще, ну, как бы что-то смысл, какие-то вещи вроде бы как бы вот можно сделать, но реально в практике мы понимаем, что это уйдет не один год, и уйдет на это много там затрат времени, финансовых и так далее, а выхлопа с этого особо не будет, например, там, и так далее. То есть с тем же заведением уголовного дела тоже каждый раз, например, она принимает решение, мы тоже говорим о том, что если это, например, легкий вред здоровью, и у нее нет на руках там документов, подтверждающих, что это неоднократно, в течение года, например, там она снимала побои и так далее. Если этого всего нет, например, то это, ну, вот такая административная ответственность может возникнуть, там, его штрафуют, например, ну, так далее. То есть сейчас вообще идет разговор о том, чтобы вот эти статьи, там, 115, 116, это... Ну, вот как побои, не несущие тяжелого вреда здоровью, так скажем. То есть, если ты не лежишь с переломами в больнице, значит, то у тебя легкий вред здоровью. Синяки и такие небольшие травмы. Вот. То тогда ты... Это вот такие статьи как бы вот Уголовного кодекса, которые сейчас вообще идет обсуждение на разных уровнях о том, чтобы их вообще... убрать из уголовного, перевести в административное. То есть, ну, там, штрафы, исправительная работа или еще что-то такое. То есть, вот, это не только в отношении домашнего насилия будет использоваться, скорее всего, там, много где. Ну, вот, шел по улице, тебя там дали в глаз. Если у тебя сотрясение мозга нет, это легкий вред здоровью. Соответственно, зато человек может отделаться штрафом, например, или исправительными работами, так скажем. Зато если вдруг ты вышел на митинг, то ты можешь легко попасть под уголовную ответственность. Действительно, очень логично все. Бьют тебя год, ну, что делать? Штраф мужу. Ну, ладно, не принципиально. Если год бьют, и ты за этот календарный год имеешь несколько справок о том, что ты снимала побои, то в любом есть хоть один такой человек, который это делает. Да, есть, конечно. Женщины же часто мы с чем сталкиваемся. Например, и полиция нам часто это тоже в упрек говорит о том, что женщины там, значит, сами дуры. Они, значит, заявление подают, говорят нам, значит, а потом приходят, забирают. Подают, потом опять приходят, забирают. Ну, потому что женщина надеется на лучшее, он же начинает поначалу говорить, что все, исправлюсь, искуплю, и все будет хорошо, и она думает, ну и ладно, один раз не страшно. Я так понимаю, что у нее насилие вызывает чувство вины автоматическое. Я правильно же понимаю? У нее? Да. Ну, у любых, собственно, травмированных. Да там целый букет, что вызывает чувство насилия. Ну, в первую очередь, конечно, страх. И, ну, как бы вот потеря опоры жизни. И когда тебе при этом же еще и говорят, что ты там сама-то ничего из себя не представляешь, то это вот очень такой комок нарастает и нарастает. А были прецеденты? Ты чем-то заслужил так, такой. Насколько отношение? Ты оцениваешь в процентном соотношении возможность насильника, способность насильника к изменениям? Способность оцениваю высоко, но если он обратился за помощью. Сам. У нас таких 5 историй за наши 15 или сколько там мы уже потеряли счет лет работы. 5. Мы прям их красными чернилами обвели. Когда мужчина сказал, что да, что-то я, наверное, не так себе представлял семейную жизнь, я готов что-то с этим делать. И готов над собой работать. Ну все, это 99,9% того, что все будет хорошо, и семья сохранится, и он сможет тоже как бы вот перестроить свое поведение и по-другому строить отношения. Но это вот единичный случай, потому что проблема-то власти контроля чем опасна, что он считает, что он абсолютно прав, и вот как он решил, так вот оно и должно быть. И то, что она там что-то такое говорит против, это вот она такая маленько придурковатая и недалекая. А на самом деле все так. У него же тоже это где-то в ценностном ряду заложено когда-то было, что вот так должно быть устроено. Поэтому сомневаться в том, что у тебя там заложено еще с детства, очень сложно. Это ж надо как бы вот залезть и ковыряться. Поэтому он считает, что именно так все и должно быть. В этом смысле... искренне не понимает, почему, ну вот, в чем проблема-то вообще. Я, подожди, я что-то отвлеклась, пытаюсь посчитать. То есть, если в 60 обращений в месяц, ну, грубо получается, в год это какое количество? 7 тысяч, 720 обращений в год. За 10 лет это 7200 обращений. Ну, грубо за 15 лет около 10 тысяч обращений женщин и при этом 5 мужчин. По-моему, ну, мега показательная статистика. Нет, мужчины нам на самом деле обращаются, когда они вот на таких начальных этапах бывают к нам такие звонки, например, что я не знаю, что мне уже с ней делать, с, как бы там с женой или с ребенком. Ну, помогите. Да. Я не знаю, что делать. Я ее убью когда-нибудь, говорит он. например, она вот так себя ведет, например, что это я... Это часто случается? Нет, это редко, редко, но такие звонки бывают. В отношении детей тоже такие звонки бывают иногда. Когда родители говорят, ну, я уже все исчерпал, я уже не знаю, что мне делать, я уже и это пробовал, и это, и пробовал, и это пробовал, ничего не помогает, вот... Не знаю, что делать. Слушай, вот давай к детям. Очень любопытно. Какие, например, приводят причины насилия, вот физического насилия над ребенком? Какая есть вообще стандартный повод, да, бить ребенка? Повод это на самом деле может быть у всех очень разный. У кого-то двойки в дневнике, у кого-то невыученные уроки, у кого-то драные штаны могут быть поводом, если мы говорим просто про повод. Повод – это же такая формальная причина для того, чтобы сбросить вот свои эти накопленные негативные переживания, так вот если общими словами говорить. То есть родитель все-таки взрослый, вменяемый человек, начнем с того, который в состоянии, наверное, как-то контролировать свое поведение хотя бы в общих его чертах. Понятно, что все не железяки люди, там и стрессов много. Но как бы вот в отношении ребенка ты же что делаешь? Ты как бы даешь ему стратегию, что ли, развития. То есть ты себе представил, ты его зачем-то родил, ты себе представил, каким он, примерно в общих чертах должен быть в 30 лет, да, там. У всех разные критерии, там, кто-то говорит, что он должен быть там пробивной, крутой, идущий по головам, достигающий своей цели. Кто-то говорит, что там добрый, воспитанный, начитанный, образованный. Там, разные у всех там в силу своих жизненных историй вот эти критерии. Но у тебя есть какой-то некоторый образ, если ты, родитель, как бы, и считаешь, что ты выполняешь свои функции родительские, ты к которому идешь. И ты, как бы, роль твоя показать, где этот верный курс, к которому надо идти, а что надо пресекать, значит, и показывать, что это плохо, ай-яй-яй. Соответственно, если у тебя есть образ, что ты там идешь по головам и спортивный, весь такой и крутой, значит, мачо, то ты, соответственно, что будешь пресекать-то? Где-то там мужик не должен плакать, значит, да что с этими бабами разговаривать, значит, давай там иди всем покажи, кто здесь главный, и так далее. И таким образом мы какое-то вот как бы плохое с нашей точки зрения поведение пресекаем. Пресекаем как можем. Где-то разговорами, уговорами, где-то наказательными мерами. Просто у всех представления о наказании разные. Проще всего, например, когда тебя что-то не устраивает, и ты, закипело там в глубине души. Проще всего что сделать? Первое, что возникает из опыта человека, который сам жил в ситуации с насилием в детстве, это взять ремень, например, или там что-то еще там начать орать на него, или что-то еще такое делать. Вот, поэтому родительская функция-то как бы в том, чтобы отмести плохое поведение и дать образец хорошего. Чтобы дать образец хорошего, не всегда хватает этого хорошего в себе. Есть какая-нибудь статистика даже по насилию в семье, по физическому, экономическому, психологическому? Я так понимаю, что с психологическим насилием у нас вообще полное, да, 100%, да, я бы сказала, покрытие, да, всей России. Это да. Это действительно очень сложно, потому что у нас, даже возьми там самых, я не знаю, педагогических педагогов, все равно культуры работы над собой и как-то так, воспитание самого себя, чтобы ты соответствовал тому светлому образу, который хочешь у ребенка в том числе воспитать. Ее не очень много, этой культуры. Поэтому, к сожалению, то есть сдержаться и помнить, что ты родитель, ты взрослый, у тебя вообще-то жизненный опыт за плечами, и ребенок – это твое продолжение, по сути, зеркало твое, очень это сложно. Это практически невозможно, по-моему. Да, я 10 лет уговариваю, у меня есть подружайка, которая 10 лет мне жалуется на мальчика, которому сейчас 14 лет. Я с 4 лет, соответственно, работая над собой. Нет, она 10 лет объясняет мне, что мальчик плох. В разных абсолютно вариациях. Или виноват, или еще что-нибудь. Как он умудрился, они живут вдвоем. Как он умудрился вот вдруг стать плохим в этой ситуации? Загадка для меня при такой прекрасной матери. Но я так понимаю, что это очень такая распространенная совершенно Конечно, ситуация. Распространенная. И чаще всего что происходит, когда уже ситуация достаточно критичная, и ребенок там начинает какое-то социальное поведение проявлять, кто-то уходит там в какие-нибудь зависимые формы поведения, кто-то в агрессивные, кто-то наоборот становится жертвой каких-то посягательств. И родитель приходит, говорит, вот возьмите этого ребенка, что-нибудь с ним сделайте, да, вот что-то с ним там не то происходит, что-нибудь махните чем-нибудь у него над головой, чтобы он стал добрым и пушистым. И требуется достаточно много усилий, чтобы доказать родителям, что вот посмотрите, и это. Откуда он взял, где он взял эту стратегию? Снял с вас. Давайте с вами работать. Подожди, а каким образом вы доказываете? То есть вы, в принципе, принимаете ребенка одного на консультирование? Ну, например, подростков или даже если детей приводят маленьких, там приходят с конкретным запросом, что не устраивает, да, например, в поведении ребенка. Uh-huh. И дальше специалист, как правило, смотрит психолог, что там, ну, нет ли там психиатрии действительно, которые ну, там надо пролечить, и ребенку станет полегче. Может быть, каких-то ну, там, разных форм таких, которые требуют дополнительных вмешательств специалистов. А как правило, все-таки это, конечно же, ну, вот наша голимая психология и жизненные сценарии родительские, которые вот воплотились в ребенке, и то, что тебя там не устраивает, это значит, что ты это, как правило, не устраивает в себе, и работать над собой все равно приходится родителям. Хотя, конечно, ну, не все с этим соглашаются, но чаще всего понимают родители в какой-то момент, начиная работать с ребенком, например, там у нас есть индивидуальная форма работы, есть такая группа у нас подростковая для детей с нарушением социализации. Небольшая, там с раннего подросткового возраста, с 8-9 лет, так вот начиная примерно до 13 лет, вот такая группа. Психолог, например, начиная работать с детьми, родители видят, что немножко меняется ребенок. И с родителями специалисты обсуждают, что вот это изменилось, вот это ребенок переживает, вот это у него вот там такие-то сложности. И, как правило, родитель все-таки понимает и в состоянии оценить степень своего влияния. Поэтому и, ну, чаще это мама, конечно, выходит на контакты, и с ними можно это обсуждать, но по крайней мере, взрослые, в принципе, в состоянии это услышать, если там ну, не совсем уж все махрово и запущено. И когда уже все равно и на ребенка, и на себя, и на всех. Как правило, все-таки родитель, ну, в глубине души, какой бы он ни был, ну, с точки зрения вот нас, специалистов, плохой родитель, с точки зрения поведения, в глубине души он желает добра ребенку все-таки. Он хочет ему лучшей там, доли, лучшей судьбы, но ресурсов у него недостаточно. Он не знает, как это сделать, как сформировать такое поведение, согласна, там, как абсолютно справиться со своими какими-то чувствами, переживаниями. И когда ему этот ресурс даешь хотя бы немножко, ему становится самому полегче, ну и, соответственно, и ребенку становится полегче. Так как я люблю очень конкретные истории, может быть, ты вспомнишь какую-то потрясающую историю про ребенка какого-нибудь, который пришел, и тут потом вдруг раз там что-то произошло. Ну, да? Вдруг раз не бывает. Это как бы вот не наш случай, чтобы вдруг раз. Как правило, это вот не раз и не раз и еще не раз. Происходит. Ладно, вдруг прошло 5 лет. Ну вот у нас есть история, которую мы вот тоже недавно, да, как-то так оформили для того, чтобы в СМИ ее можно было выпустить. Ну, история девочки, на самом деле, там ребенок с нарушениями социализации, то есть ребенок был агрессивный с детьми, практически не разговаривала девочка перед школой уже. 5 с чем-то ей было, когда мама ее привела. Ну, то есть она ей светило коррекционное какое-то образовательное учреждение и настаивала психиатр на том, что надо ребенка в коррекционную школу, что там нечего ей делать в обычной, и все там запущено. Вот. И когда мама привела ее вот к нашему психологу, там тоже по сарафанному радио, они начали работать с девочкой. Девочка начала с психологом разговаривать. То есть она, в принципе, разговаривать могла. Вот. И дальше потихоньку-потихоньку мама туда включилась, психолог смогла донести, что там, конечно, там конфликтная была очень ситуация в семье, и ребенок реагировал на это вот таким образом. То есть для того, чтобы семья, ну, могла сохраниться, в принципе, то есть нужно было, чтобы кто-то вот так вот пострадал в этой ситуации, ну, если так вот уж семью как систему описывать. Соответственно, вот и когда мама поняла, как бы вот в чем там суть конфликта, и начала с папой по-другому немножко общаться, и начала сама над собой работать, ребенок стал разговаривать. Ребенок сейчас учится в третьем классе в обычной школе, нормально, у него четверки, пятерки, ну, тройки, может быть, там тоже встречаются, не знаю, как у всех гордитесь детей. Собой. Мы гордимся, потому что это действительно не одного года работа. И она такая ювелирная. Мы вот этим гордимся, что специалисты у нас действительно такие ювелиры. И мы гордимся вами. К сожалению, наша передача заканчивается, хотя бы мы, конечно, еще поговорили и поговорили. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно встретимся и продолжим нашу беседу. До свидания, дорогие радиослушатели. Всем всего благ вам доброго. Всего вам доброго. Город детства.